Пролог. Я призрак. За мной мир слез, страданий и мучений. За мною скорбь без грани, без конца. За мной мир падших душ и привидений. Я бегу, задыхаясь по берегу реки Арна, поворачиваю налево на улицу Кастеллани и направляюсь на север, держась в тени галереи Уффици. Но они по-прежнему не отстают. Они гонятся за мной с дьявольским упорством, и их шаги звучат все ближе. Они преследовали меня долгие годы. Своим упорством они загнали меня в подполье, заставили жить в чистилище, мучиться под землей, подобно хтоническому зверю. Я призрак. Здесь, на поверхности, я обращаю взгляд на север, но не могу найти прямого пути к спасению, ибо первые проблески зари закрывают Апеннинские горы. Я прохожу позади дворца с его зубчатой башней и часами, с одной стрелкой. Осторожно проскальзываю между первыми уличными торговцами на площади Сан-Ференце с их хриплыми голосами и дыханием, наполняющим воздух запахом сычуга и жареных маслин. Не доходя до замка Барджелло, я сворачиваю на запад, к башне Бадди. И, наконец, передо мной дверь из железных прутьев у основания лестницы. Здесь места страху нет. Я поворачиваю ручку и вступаю в проход, понимая, что возврата оттуда уже не будет. Я с трудом заставляю себя переставлять налившиеся свинцом ноги по закрученным спиралью узким и стертым от времени мраморным ступеням. Снизу доносятся голоса. Они взывают ко мне. Они уже совсем близко и вот-вот меня настигнут. Они не понимают, что грядет. Не понимают, что я для них сделал. Неблагодарная земля! По мере того, как я поднимаюсь, меня обступают видения. Тела распутников, корчащихся под огненными струями. Души чревоугодников, тонущие в нечистотах. Вероломные злодеи, застывшие в ледяных объятиях сатаны. Я поднимаюсь по последним ступенькам и обессиленный оказываюсь на верхней площадке, чувствуя, как влажен и прохладен утренний воздух. Я устремляюсь к стене в человеческий рост и смотрю сквозь проемы в ней на раскинувшийся далеко внизу благословенный город, служивший мне убежищем от тех, для кого я стал изгоем. Голоса приближаются и становятся все громче. То, что ты сделал, безумие! Безумие порождает безумие. Ради всего святого, молят они, скажи, где ты его спрятал? Но именно ради всего святого я этого не сделаю. Я стою в углу, прижимаясь спиной к холодному камню. Они вглядываются в мои ясные зеленые глаза, и их лица мрачнеют. Теперь от уговоров они переходят к угрозам. «Ты знаешь, что у нас есть разные методы. Мы можем заставить тебя сказать, где это. Вот поэтому я и забрался на такую высоту». Не говоря ни слова, я поворачиваюсь, хватаюсь за край стены и залезаю наверх. Там выпрямляюсь и стою, пошатываясь над пропастью. «Веди меня, Вергилий, путей не разбирая, с тобой мне не страшна пучина зол!» Не веря своим глазам, они бросаются ко мне, хотят схватить за ноги, но боятся, что я потеряю равновесие и сорвусь вниз. В отчаянии они снова переходят к уговорам, но я отворачиваюсь. Я знаю, что должен сделать. Подо мной, в головокружительной дали, красные черепичные крыши, похожие на языки пламени, освещающего эту чудесную страну, по которой некогда бродили гиганты. Джотто, Донателло, Брунеллески, Микеланджело, Боттичелли. Я подвигаюсь к самому краю. «Слезай!» — кричат они. «Еще не поздно!» Упрямые невежды, неужели вы не видите будущего? Неужели не понимаете всей красоты моего творения, его необходимости? Я с радостью принесу эту жертву и тем самым лишу вас последней надежды найти то, что вы ищете. Вам ни за что не отыскать его вовремя. Мощенная булыжником площадь в сотнях футов подо мной манит, словно райский оазис. Как же мне хочется еще пожить. Но время нельзя купить даже на все мои несметные богатства. В эти последние секунды я смотрю на площадь и вдруг вижу пугающий образ. Я вижу твое лицо. Ты смотришь на меня из теней. Твои глаза полны скорби, и все же я вижу в них уважение к моим свершениям. Ты понимаешь, что я лишен выбора. Ради любви к человечеству я должен защитить свой шедевр. Он набирает силы даже сейчас, ждет, бурлит под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. И вот я отрываю от тебя взгляд и устремляю его на горизонт. Высоко над этим истерзанным миром я возношу свою последнюю молитву. Боже милостивый, молю, чтобы мир считал меня не чудовищным грешником, а чудесным спасителем, которым, ты знаешь, я являюсь на самом деле. Я молюсь, чтобы человечество поняло, какой дар я ему оставляю. Мой дар — будущее. Мой дар — спасение. Мой дар — инферно. Я шепотом произношу «Аминь». И делаю последний шаг в небытие.